Тем временем на столе умерли еще двое, так что я получил новые силы и решил перебежать к следующей колонне. Резко выскочил и ударил по врагам, не глядя, огненной плетью. Одного точно располовинило, а дальше не смотрел, ведь по мне стали палить из всех стволов. А бегать быстро не получается, так как нужно таскать за собой труп. А таскаю я его не просто так, мне нужна кровь. Можно было выцарапать пентаграммы на камне хоть ногтем, но, в таком случае, придется отдать больше своей энергии. Тогда как нанесенные кровью заклинания активировать значительно проще. Ведь в таком случае расходуются не только мои силы, но и остаточная энергия крови. Так и носился я от одной колонны к другой, оставляя на каждой из них по несколько миниатюрных пентаграмм. Итак, пока стол, наконец, не развалился на части. Как и говорил, достаточно было просто перегрузить защиту одним мощным ударом, что мои противники и сделали. Разумеется, они сразу рванули в комнату, пустив перед собой двух людей с мощными барьерами. Они должны были отражать все мои удары и позволить безопасно пробиться в комнату остальным. Вот только барьеры у них какие-то говнистые. Или сами люди такие, уж не знаю. Но стоило им сделать несколько шагов, как оба они разом поскользнулись на минах, оставленных перепуганным Аргастром. Все же не зря я призвал этого пони, хоть какая-то польза после него осталась. Такой шанс упускать нельзя, так что я выскочил из-за колонны и ударил, на остатках своих сил, адской плетью. Задние ряды не ожидали, что их щитовики упадут, и потому одним ударом удалось снести сразу шестерых. Вот только их осталось около 30. Да, к такому жизнь меня не готовила. Почему их так много? А что делать, если их там тысячи? Стоило, все-таки, для начала провести разведку. Но кто же знал, что это рассадник агрессивных бомжей, а не обычный подвал какого-то заброшенного дома? Впрочем, так даже веселее. Боюсь представить, как будет складываться моя дальнейшая жизнь в этом мире, если он сразу устроил мне такой теплый прием. Кстати, жалуюсь я исключительно по привычке. Вообще, жаловаться на жизнь – это официальное право демонологов. И это логично, ведь когда ты создаешь мощнейшую пентаграмму, тратишь ценнейшие ингредиенты, уйму времени и сил, чтобы призвать что-то интересное, а появляется очень сильный демон, но при этом полнейший дебил, который едва может связать пару слов. Нет, сильный демон – это хорошо, но не всегда. Например, когда пытаешься призвать демона-собутыльника, или демона, с которым можно просто поговорить по душам. Демонология – сложнейшая наука, в ней очень много переменных, учесть которые иногда бывает попросту невозможно. И в тот раз я не понял одну простую вещь. Пентаграмма призыва была создана абсолютно правильно, и тот демон действительно был умным. Просто другие демоны из его плана были еще тупее. Вот только, даже будучи самым умным среди идиотов, он все равно совершил глупость и попытался вырваться. Правда, сильно это ему не помогло. «Все, пора», – тихо проговорил и поднялся на ноги. Дождался, когда ко мне в комнату зайдут остальные послушники и разом активировал все заготовки. Комнату осветило множество вспышек, и на каждой из колонн загорелись активированные пентаграммы, начав массовый призыв небольших, но очень противных демонит. Сами пентаграммы были размером с ладонь, и призванные демоны получились немногим больше. Вот только их много, у каждого из них есть крылья, а в руках они сжимают миниатюрные трезубцы. В следующую секунду в комнате воцарился самый настоящий хаос. Пальба, крики, хохот и хлопанье крыльев демонит. И судя по тому, как заструилась энергия, люди к такому явно были не готовы, а демоны вполне справляются со своими задачами. Они довольно слабы, вот только у них есть одна интересная особенность. Эти демоны относятся к классу дымчатых, а значит, после смерти взрываются и оставляют после себя облачко густого демонического дыма. И если многим этот едкий дым доставляет немало проблем, то я, как демонолог, прекрасно вижу сквозь него. Что ж, пришла пора взяться за меч и показать этим людям, чем так опасны настоящие демонологи. С моими демонами они уже познакомились, но они пока не знают, что самый страшный монстр среди них – это я. «Марк, ты бы так близко не подходил», – одернул своего товарища послушник, и сам отошел на пару шагов от решетчатой двери. «Да наши братья уже справились», – помотал головой Марк. «Слышишь, звуки стихли». Последние несколько минут из дальнего конца коридора доносились звуки боя, страшный рев монстров и крики людей. Но, в какой-то момент, действительно, звуки резко стихли, и воцарилась тишина, но совсем ненадолго. Спустя минуту снова послышался скрежет, вопли, лязг стали, и послушники отошли подальше от двери. «Марк, стой!» — крикнул послушник, но его сослуживец уже не слушал. Он снова бросился к двери и стал судорожно искать ключи от замка. «Там кто-то идет, это наши!» Он продолжил попытки открыть дверь, но второй послушник резко одернул его назад. Некоторое время они смотрели сквозь решетку, и вскоре увидели еще двоих своих братьев. Один нес второго на плече, и оба были сплошь перепачканы кровью. «Пустите!» — закричал тот, что нес раненого. «Наш брат умирает. Там самый настоящий ад. Скорее пустите!» Случился прорыв демонов. «Срочно нужна подмога. Они все мертвы». Марк снова потянулся за ключами, а второй побежал за помощью. Никто не ожидал, что может случиться подобное, потому быстро собрать войско не получалось, и послушники приходили сюда небольшими группами. «Скорее!» — не унимался окровавленный послушник, и даже начал дергать рукой решетку. «Да сейчас!» — Марк вставлял трясущимися руками один ключ за другим, но в спешке никак не мог найти подходящий. Вскоре прибежал кто-то из командиров и отобрал у Марка связку ключей, а его самого мощным рывком отбросил в сторону. «Стоять!» — рыкнул он. «Кто такие?» «Нет времени!» — в панике закричал раненый. «Он умирает! Спасите его!» «Но! Быстрее! Прошу!» Командир не нашел, что ответить, и быстро нашел подходящий ключ, после чего послушник побежал вверх по винтовой лестнице, стараясь, как можно скорее, донести своего умирающего товарища в лазарет. «Бегу я, значит, вверх по лестнице, тащу на плече первого попавшегося послушника и думаю, в какой стороне находится лазарет, ведь именно туда я собирался его отнести. Да, пришлось выдумывать прямо на ходу, иначе меня просто задавили бы числом. Можно было попытаться устроить здесь бойню и на остатки энергии призвать кого-то действительно сильного, но это риск, причем совершенно неоправданный. Дымчатые демоны справились со своей задачей отлично, и благодаря их стараниям я добил оставшихся послушников. Вот только из 30 демонид в живых осталось всего 12. Первым делом я отправил их обыскивать трупы на предмет хоть чего-то ценного, но ни единой монетки. Они тут что, и правда, настолько нищие, даже у командиров не нашлось ничего, что можно было бы потом выгодно продать. Потому пришлось остановить обыски и кардинально поменять планы. Обмазался кровью, снял с одного из послушников мантию и подхватил другого, закинув его на плечо, а демонам приказал бить посуду, орать и царапать стены, в общем, создавать шум. «Стоять!» Мне навстречу выбежали 5 послушников, а я бросился прямо на них и схватил одного за руку. «Скорее, там наших убивают!» «Что?» — опешил тот и попытался освободить свою руку. «Там бойня, прорыв, хаос, быстрее!» — кричал я, а сам медленно и незаметно обходил их бочком. Послушники побежали вниз, а я не удержался и сделал пакость, подставив последнему из них подножку. Он кубарем покатился вниз и сбил двоих. Послышались крики, ругань, но я уже несся дальше по лестнице, приближаясь к очередной двери. Надо было, все-таки, взять с собой оружие. Я оставил его внизу, потому как это могло привлечь ненужное внимание, но тут творился такой хаос, что этого бы никто даже не заметил. Резко открыл дверь и оказался в очередном длинном коридоре. Сразу встретил там группу послушников и побежал к ним. «Почему так долго?» — прорычал их командир, но я не обратил на него ни малейшего внимания, продолжив бессвязно орать об опасности. «Мой отряд мертв», — схватил первого попавшегося послушника. «Дай мне свое оружие», — вцепился в его меч, но тот одернул руку. «Зачем, ты дурак?» Приложил больше силы и все же отобрал оружие. «Все, бегом, скорее, теперь нужно собрать больше сил». «Но я же», — замялся теперь уже безоружный мужчина и посмотрел на своего командира. «Ты не слышал его? Бегом», — рыкнул тот, и вскоре группа скрылась в дверном проеме. Опять забыл спросить, где тут лазарет, но думаю, что справа, наверное, но это не точно. Хоть бы какой-то план здания составили и повесили его на каждом этаже. «Ты куда?» — окликнул меня облаченный в броню мужик. «Этот уже выглядит куда серьезнее, на нем даже мантии нет, хотя узоры на защитных элементах похожи. В лазарет. Один пленник сбежал, он оказался подставным. Он очень силен, мы с братом еле сбежали». Снова начал вопить я. «Лекаря сюда». Мужик оказался адекватным. «Быстро! Помочь ему!» Он схватил рацию и стал раздавать приказы. Спустя пару минут прибежал лекарь, и я передал ему тело послушника, а тот провел ладонью над ним и выдал свой вердикт. «Так он это мертв», — пожал плечами лекарь. «Не едет». Я схватился за голову и упал на колени. «Мы через столькое с ним прошли. Мы мечтали стать настоящими демонологами», — верещал я. «Кажется, немного переигрываю, но вроде бы сработало, так как на мое плечо легла тяжелая рука стражника. Мы отомстим за него», — пробасил он. «Не переживай». Я попытался встать и схватился за бок, но все равно поднялся на ноги. «Лекарь, что встал? Помоги ему», — рыкнул командир, но я помотал головой. «Нет, я сам отомщу за него». Достал меч и собрался уходить обратно. «Я могу идти». В этот момент в коридор принесли еще одного раненого, потому лекарь вопросительно посмотрел на стражника. «Помогите ему, а я должен идти на месть. Отведите его в лазарет», — помотал головой командир. «Твой бой окончен, брат. Верь мне, мы отомстим». Он протянул мне руку. «Мы порвем тварь, обещаю. Когда мы его убьем, ты лично сможешь увидеть его труп. Сегодня до заката он будет убит. Мы уже стягиваем сюда силы. Обещаешь?» — посмотрел ему в глаза. «Обещаю», — кивнул он, и мы пожали руки. Насколько тяжело было не рассмеяться, и как он не заметил печати контракта на моей ладони. Впрочем, сам дурак, контракт уже заключен, и сегодня после заката я получу часть его энергии, ибо этот контракт не может быть выполнен. Как я смогу увидеть свой труп до заката солнца? Даже если они меня убьют, условия контракта выполнены не будут. «Отведите его в безопасное место», — приказал мужчина двум послушникам. «Остальные, за мной. Да свершится месть». Глава 3. Да где этот гребаный лазарет? Уже несколько минут мы бродим по коридорам и лестницам, и никак не доберемся до этого сокровенного места. И надо сказать, я оказался в довольно крупном особняке. Сначала думал, что это просто подвал такой большой, но нет, здание еще больше. За окнами ночь, потому разглядеть улицу не удалось. Разве что заметил, что вокруг особняка была небольшая территория, окруженная невысоким забором, а уже за ним густой темный лес. Еще несколько поворотов и дверей, и вот мы оказались в лазарете. Под него выделили просторную комнату с несколькими отделенными ширмами койками, а в соседнем помещении кровати, чтобы больные могли отлежаться. Врач оказался слишком занят, потому меня отвели сразу в комнату, где уже лежало несколько пациентов. «О, ты оттуда?» — сразу оживились они и повскакивали со своих кроватей, стоило сопровождавших меня бойцов покинуть помещение. «Что там произошло? Расскажи, а вы не знаете?» — скривился я, сделав вид, что у меня болит все тело. «Нет, расскажи». Больные сгрудились вокруг меня, а я задумался. И что им сказать? Вот скажу, что был в подвале. А если у них это называется тайным местом призыва, или еще как-нибудь? Сразу покажу, что я не местный, а у меня сейчас энергии нет. Значит, надо для начала получить хоть какую-то информацию. Схватился за грудь и закашлялся, изображая невероятные страдания. «Валера, отстань от него», — рявкнул кто-то из дальнего конца комнаты. «Не видишь, ему больно? Это ты отравился тухлым супом, а парень из подвалов вышел. Сам же знаешь, сектанты наконец кого-то смогли призвать, но проконтролировать не смогли. Все и так понятно. Видишь, как ему досталось». Больные что-то недовольно пробурчали и стали расходиться по своим койкам, а я облегченно вздохнул. «Так, значит, подвалы». Думал, что на этом вопрос и закончится, и я смогу спокойно послушать, о чем говорят местные, но нет. Очень уж любопытно им было, что происходит в подвалах. «А ты чего-нибудь там видел?» — осторожно поинтересовался молодой парень на соседней койке. «Да ничего толком», — помотал я головой. «Какой-то монстр или демон, даже не знаю, что». И рассмотреть не успел, меня чуть ли не первым выключило. А когда пришел в себя, весь мой отряд был уже мертв. Тяжело вздохнул я. «Представляешь, все. А ты с какой группой был?» — задал мне резонный вопрос Валера, а мне захотелось его прибить прямо на месте. «Так, плохой вопрос. Действуем проверенными методами». «Чего ты опять пристал к нему?» — недовольно пробасил один из больных. «Наверное, с группой Виктора был. Их туда первыми отправили. Вот, уже хоть какая-то информация». Но чтобы послушать еще варианты, стал кашлять еще громче. «А чего ты кашляешь? Может, врача позвать?» — забеспокоились мои соседи по палате. «У тебя, видать, ребра сломаны». «Ладно, я не тупой и понимаю, что вечно это срабатывать не будет. Придется менять тактику на более правдоподобную, иначе никакой информации не узнаю». Честно говоря, скривился от боли и повернулся на правый бок. Я приложился головой об стену, и у меня что-то с памятью. Помню Валеру, Игоря, Петю. а своего имени не помню. Точно из группы Виктора, закивал мой сосед, один из новобранцев. И ты можешь легко вспомнить свое имя, просто посмотри на своем жетоне. Вот как знал, что пригодится. Когда осматривал трупы, чтобы понять, кто мои враги, люди или полулюди, у каждого из них видел на шее жетон. Что-то подобное встречалось и в моем мире, потому сразу понял, зачем эти жетоны нужны. И у одного из противников я забрал цепочку от жетона, порвал ее, после чего сунул в карман. А у меня нету, пощупал свою шею и оттянул ворот одежды, демонстрируя всем отсутствие жетона. После чего стал хлопать себя по карманам и достал порванную цепочку. «Ничего, скоро подвалы зачистят и найдут твой жетон», — похлопал меня по плечу сосед. «Ага, скоро. Я там еще пару ловушек оставил, вряд ли они справятся быстро». На этом бойцы от меня отстали и стали разговаривать между собой, а я разлегся поудобнее и принялся слушать. Меня записали в группу Виктора потому, что у него было много новобранцев. И так как меня никто из них не знает в лицо, значит, я один из них. «Жаль Витю, конечно», — вздохнул один из них. «Он был дураком, но зато смелым». «Почему дураком?» — удивился я. «Он действительно верил, что за демонологией будущее, и у сектантов все получится», — усмехнулся тот. «А вы не верите?» «Хах!» — по комнате прошлись смешки. «Вот тебе голову отшибло, точно дураком стал. Это вы, ребята, неправильно думаете». «Ну да ладно, переубеждать их нет никакого смысла. И как хорошо, что мне не надо даже стараться, чтобы показать болезненный вид. Даже без ран выгляжу я откровенно паршиво. Мое тело перед началом ритуала хорошенько побили, и на восстановление уйдет некоторое время». «Да не переживай ты так, кто-то из соседей по палате заметил мое задумчивое выражение лица и решил, что я расстроился. Может, ты этого и не знал, а не просто забыл. Тут не все сектанты, есть и нормальные люди, как мы с тобой», — усмехнулся он, а остальные его поддержали. «И вообще, можешь гордиться собой. Ты побывал в самих подвалах, а туда пускают далеко не всех». Он подошел ближе и присел у кровати на корточки. «Как там, кстати, жируют утырки эти?» «В смысле?» «Не понял я». «Ну напряги мозги, не мог же ты все забыть. А ты сам в подвалах не был, что ли?» Нахмурился я, делая вид, что совсем ничего не могу вспомнить. «Конечно, не был», — воскликнул тот. «Нас же туда не пускают, только в чрезвычайных ситуациях, как сегодня». От дальнейших расспросов меня спасли звуки шагов за дверью. Больные сразу же побежали к своим кроватям и разлеглись, изображая невероятные страдания. Никто не хочет, чтобы их признали здоровыми и отправили на зачистку подвалов. А мой внешний вид явно намекнул им на то, что там, внизу, ничего хорошего их не ждет. Вскоре дверь в палату отворилась, и на пару свободных коек принесли израненных стражников. Один был без сознания, второй что-то невнятно мычал про страшных крылатых тварей, и это радовало мой слух. Теперь все внимание переключилось на этих двоих, а я смог спокойно полежать и послушать. Именно в таких разговорах можно немало узнать о новом для меня месте, и даже мире. Например, этот особняк принадлежит какому-то аристократу, и оформлен он, как лаборатория. Также послушал про так называемых сектантов. Они редко появляются на поверхности и, в основном, живут в подвалах. Также у них свои строгие правила, от которых сектанты никогда не отходят. Питаются определенными продуктами и в определенные часы, занимаются всякими магическими практиками и не общаются с обычными людьми, только с несколькими людьми из верхушки, и все. Говоря проще, лаборатория – лишь прикрытие. А сам аристократ пытается призвать демонов для своих целей и тратит на это немало ресурсов. Из неприятных новостей местные явно переживают, что дело ничем хорошим не кончится. Ведь в подвалах умер какой-то родственник аристократа, а значит, скоро можно ждать серьезную проверку. Так что теперь даже служивые размышляют над тем, что пора отсюда уходить. Тихая и спокойная работа вдруг стала опасной. Причем за полтора года, что многие здесь служат, не происходило совершенно ничего интересного, а тут разом погибло 50 человек, и еще 20 ранено. Кстати, осталось всего 40 охранников и около 15 так называемых сектантов. А значит, я уже сейчас смог уничтожить большую часть своих обидчиков, что очень приятно. На самом деле, вот так разговариваешь с ними, и кажется, что это абсолютно нормальные люди. Но нет смысла тешить себя иллюзиями. Все они знали, и при этом спокойно закрывали глаза на творящиеся здесь ужасы. Всем им плевать, что там, в подвалах, сектанты устраивали жуткие пытки, издевались над невинными людьми. Деньги платят, а остальное не имеет никакого значения. Даже при мне они спокойно рассуждали насчет того, как громко раньше кричали люди внизу. Это вызывало у охранников только раздражение, мол, мешают спать, и ни капли жалости к убитым ни за что людям. Собственно, эта информация решила судьбу этих людей. Потому, с наступлением ночи, когда все в палате уснули, я отправился на прогулку. К этому моменту я собрал уже достаточно информации, чтобы в случае встречи с патрулем можно было не вызвать подозрений. Дошел до кухни, немного перекусил. Надо сказать, что у охранников пища куда приятнее, чем у демонологов. А после отправился дальше изучать особняк и по возможности создавать проблемы местным обитателям. Иногда останавливался у окон и наблюдал за происходящим на улице. Стоит отметить, что там сейчас царит самый настоящий хаос. Приезжают какие-то машины, в них складывают мешки с трупами, их тут же увозят куда-то по лесной дороге. Так что в этом хаосе на меня всем было плевать. Ну ходит какой-то обмотанный бинтами бедолага, пусть себе и ходит. Кстати, замотали меня чуть ли не полностью. Забавно вышло с врачом, который пришел меня осматривать. На самом деле, он тот еще изверг, и не понимаю, как такого человека допустили к больным. Только при мне он два раза зашивал раны без обезболивающего, хотя бедолаги очень его просили, громко крича. Но врачу было совершенно наплевать, ему слишком нравится причинять боль другим, или же просто лень было сходить за шприцом. А вот у меня ни одной раны не было, к моменту осмотра даже синяки начали проходить. Но я не зря подстраховался на такой случай, и потратил немного энергии на активацию одной интересной пентаграммы у себя на ладони. Причем делал это, можно сказать, наугад. Я не был уверен в том, что в здешнем демоническом плане найдется подходящий исполнитель, но все сработало. В итоге, когда я расстегнул куртку, врач от удивления раскрыл рот. Он не видел активированную пентаграмму, а только страшные раны по всему телу. Ровно то, что я показал ему, используя способность демонического манипулятора низшего уровня. Причем мне даже обезболивающие дали, и еще долгое время врач пытался понять, каким образом я вообще выжил с такими ранами. На первый взгляд, может показаться, что такое заклинание создать довольно просто. Оно не требует значительных затрат энергии и ресурсов. Нужно просто начертить пентаграмму, найти нужного демона и обратиться к нему с приказом. Но, на самом деле, научиться использовать такой способ непросто. Для этого нужен огромный опыт общения с демонами, а еще сложнее найти нужного манипулятора, который справится с задачей. Ведь одна незначительная неточность, и я призвал бы манипулятора, который может влиять только на слух. И что тогда? Врач смог бы услышать хрипы в легких, но при этом не видеть никаких повреждений на теле. Продолжил прогуливаться по бесконечным коридорам особняка и подметил одну неприятную вещь. Зачастую грузовики просто вывозят трупы, но иногда они привозят подкрепление, так что в будущем это может стать проблемой, и надо что-то с этим делать. Но сейчас энергии у меня настолько мало, что даже пришлось взять немного в долг, а орудовать мечом в моем состоянии против такой толпы было бы глупым способом самоубийства. Нет, разумеется, я не умру. Моя душа освободится и вернется в другое тело, заточенное в мертвом мире. Но сидеть пару-тройку тысяч лет и ждать будет слишком скучно, поэтому останусь-ка я пока здесь. А значит, стоит действовать по порядку. Восстановить тело, усилить его, настроить. Потом создать вечный призыв нескольких существ, выкупить у демонов парочку способностей. Но для такого нужно немало сил и времени. Во время прогулки думается явно лучше, чем когда лежишь в забитой больными палате. Так что в голове появились интересные мысли, и вскоре я отправился воплощать их в жизнь. Нашел небольшое подсобное помещение, заваленное швабрами, ведрами и прочим бытовым хламом. Ночью сюда вряд ли кто-то будет заглядывать, так что можно спокойно приступить к созданию пентаграмм. Отодвинул грязный коврик в сторону, проколол себе палец ржавым шилом, которое нашел тут же, и стал наносить один символ за другим. Получилось блекло, конечно, но этого должно хватить. Главное, что все линии указаны верно, а остальное уже можно долить энергией. Появилась одна пентаграмма, затем вторая и третья. Каждая примерно сантиметров 15 в диаметре, но это лишь начало. После соединил их связующим заклинанием, для чего пришлось потратить еще несколько капель крови, и, наконец, выпустил в них немного энергии. Жаль, не удалось начертить больше, так как кровь наотрез отказалась течь из пальца. Не то у меня состояние, чтобы вот так ею разбрасываться. И, конечно, если бы не острый дефицит энергии, я бы не стал чертить кровью. Неудобно это, да и в рану легко можно занести инфекцию, а на ее выжигание снова придется потратить энергию или обратиться за помощью к демонам. Ведь даже, чтобы восстановить энергию, нужно убить кого-то, кто этого заслуживает. А для этого придется энергию потратить. Сложно все, в общем, и всегда надо искать компромисс. Пока размышлял, заклинание окончательно сформировалось, и три пентаграммы вспыхнули демоническим огнем. Местные охранники, не дураки, и рано или поздно они начнут догадываться, что я не совсем тот, за кого себя выдаю. Так что отлежаться не выйдет, в любом случае. Я хоть и молодец, но обманывать себя не стоит, раскусить можно любого. Плюс тут должны быть камеры наблюдения, которые я пока не привык подмечать. Да и кто-то может попросту узнать во мне недавнего пленника. Прошло несколько секунд, и над каждой пентаграммой появились небольшие гремлины. Лысые, сморщенные, пузатые и лупоглазые. Коротенькие ручки, корявые пальцы, весь их вид буквально кричит о том, насколько они бесполезны. Впрочем, так оно и есть, но и у меня запасы не бесконечны. Так что призвал тех, кого смог. Гремлины – это низшие слуги, одни из самых дешевых демонов. Сразу после своего появления они стали оглядываться по сторонам и быстро нашли меня, после чего слегка поклонились. Они довольно глупы, но при этом крайне послушны, потому контролировать их – одно удовольствие. Гремлины не будут спорить или уточнять, они молча выслушают приказ демонолога и пойдут выполнять. И выполнит этот приказ настолько, насколько поймут. Вообще-то, таких обычно используют в качестве грузчиков. Очень удобно, ведь даже при их скромных размерах таскать кирпичи они вполне умеют. Причем запас сил у них тоже довольно приличный. «Низшие, за мной!» – проговорил я, и они спокойно зашагали следом. Выглянул из подсобки и огляделся по сторонам. Ну, вроде, ни камер, ни свидетелей нет, так что вышел из комнаты и отправился к ближайшему окну. Да, гремлины послушны, но вот бойцы из них так себе. Если их меньше 10 000, конечно. А так, на поле боя, их используют для изматывания врага. Они могут бежать вперед и бить врага палками, пока в их сторону выпускают массовые атакующие заклинания и тратят стрелы. Но если они могут использовать палки, то и с местным оружием тоже должны справиться. Так что я открыл окно, дал им четкие указания и, дождавшись утвердительных кивков, постарался убежать как можно дальше. Сначала первый, затем второй и третий гремлины выпрыгнули в окно. Один сломал ногу при приземлении, но не издал ни звука, и спокойно пополз к указанному месту, туда, где были сложены несколько заряженных автоматов, а неподалеку сидели и разговаривали о чем-то часовые. Теперь остается надеяться, что гремлины смогут взвести оружие и снять его с предохранителя. Я уже успел изучить местное оружие и узнал из памяти тела, как им нужно пользоваться. Познания моего предшественника богатыми не назовешь, но что-то он видел в фильмах, что-то узнал из книг, и я сам закрепил все эти знания на практике, пока находился в подвале. Так что описал гремлинам все в мельчайших подробностях, но они довольно тупые, и можно ждать от них чего угодно. Жаль, конечно, не удалось найти гранаты. Вот с ними все просто, выдернул чеку, и беги на врага. Около 2 минут ушло у гремлинов на то, чтобы разобраться с оружием. И вроде бы все хорошо, вот только один из гремлинов непонятно каким образом умудрился подавиться гильзой после первого выстрела. Но двое других справились с задачей лучше, и практически в упор выпустили длинную очередь по дозорным. В тот же миг взвыла сирена, и бойцы были подняты по тревоге, а энергия хлынула рекой. Жаль, конечно, что гремлинов вычислили и пристрелили практически сразу, но нескольких человек убить они успели. Правда, этого я уже не видел, так как отправился спать. Пока что им не до меня, все носятся вокруг и ищут демонов, а судя по разговорам, многие уверены, что гремлины каким-то образом выбрались из подвала. Сразу после нападения начались разбирательства, часть сил отправили охранять подвалы, а я смог спокойно отдохнуть и расслабиться. Теперь у меня есть немного энергии, и жизнь начала налаживаться. Следующий день я провел во сне и медитации, ведь одно из главных дел – запасы энергии, и это важно, но состояние организма чуть ли не важнее. Помимо восстановления, занимался сбором информации, слушал, о чем переговариваются люди, внимательно изучал поведение бойцов, поглядывал на улицу и продумывал пути побега. Правда, за это время случился один неприятный инцидент. В палату принесли раненого в живот бойца. Он попал под обстрел гремлинов и никак не хотел делиться со мной энергией. И мало того, когда первый шок спал, люди уже перестали быть такими доброжелательными. «Слышь, новобранец», — обратился он ко мне, когда врачи ушли и оставили нас в палате. «Принеси попить, а медсестру позвать», — удивился я. «Ты не понял, что должен делать, когда к тебе обращается старший?» Нахмурился мужчина, метнулся бегом, посмотрел на остальных пациентов, а те просто отвернулись и решили не встревать. «Ну ладно, принесу», — пожал я плечами и отправился на кухню. Но этого человека запомнил и принес даже воду, а не мочу демона-писаря. Разумеется, их так прозвали совсем не из-за умения вести записи. А ночью этот наглец умер от удушья. Врачи почему-то посчитали, что у него начался отек легких, а может, тромб забил легочную артерию. Я особо не прислушивался и просто наслаждался потоком энергии. На самом деле, есть и второе предположение, но оно уже лично мое. Возможно, этого наглеца ночью задушил тощий черт, и я бы ставил на второй вариант, но врачи не стали разбираться. И вот, незаметно наступил третий день моего пребывания здесь, и на этот день у меня большие планы, ведь больше ждать нельзя. Почему? А потому, что поступила информация, что сюда едет аристократ, владелец этой самой лаборатории, и с собой он привезет свою личную гвардию, чтобы провести полный разбор полетов. Некоторые из местных даже пытались уйти отсюда без рапорта, но их поймали в лесах и закрыли в темнице, так что теперь все вокруг ходят злые и какие-то нервные, будто бы есть за что их наказывать. А еще сегодня ночью привезли двух бродяг и отдали оставшимся сектантам. В эту ночь я так и не смог уснуть из-за ужасных криков в подвале. Да, они были далеко, но это твой. Причем бойцы спали спокойно, они к этому давно привыкли. Я, высший демонолог, не привык, а они привыкли. Нет, я тоже многое повидал, но времена таких методов в моем мире давно прошли. Чем отличается демонолог-недоучка от такого, как я? Недоучка преклоняется перед демонами и мучает подобных себе, а высший становится кошмаром для демонов и защищает от них простых людей. Правда, местные аристократы и его свиток простым людям не имеют никакого отношения, потому встречаться с ним лично я не хочу. Так что с наступлением вечера, как обычно, я отправился на прогулку и забрел в кладовую, туда, где уже призывал гремлинов. Отодвинул ковер, посмотрел на иссякшие пентаграммы и стал чертить заново. Много, очень много, но так нужно, ведь я собрал достаточно информации об этом месте, а значит, пора. Часа четыре у меня ушло только на начертание, после чего принялся распределять энергию между пентаграммами. Кстати, чертить было тоже довольно весело. Я спрашивал у соседей по палате, где взять мел или уголь, но они не могли понять, зачем мне это. Даже чуть не проговорился, но смог выкрутиться и сказал, что мне нужно написать письмо. Так что меня снова назвали дураком и вручили фломастер. Предлагали ручку или карандаш, но фломастер мне понравился куда больше, потому теперь буду рисовать им. Казалось бы, в нем нет никакой магии, но при этом работает он куда лучше, чем любой артефакт. Прошло еще немного времени, и энергия начала втягиваться в пентаграммы, запуская необратимый процесс призыва. Всего 15 небольших кружков, и в каждом из них появился небольшой черный ножик. Да, можно было призвать еще демонов, которые бы орудовали этим демоническим оружием, но не факт, что так было бы лучше. Я и сам далеко не слабак, а за эти дни успел немного восстановиться. Плюс, с таким запасом энергии кого-то сильного призвать было бы сложно. Собрал ножики и раскрыл небольшое окошко под самым потолком. Все же ритуал призыва демонического оружия всегда сопровождается едким запахом серы. Эй, чем тут воняешь? Окно не помогло, так как стоило мне выйти из подсобки, столкнулся лицом к лицу со стражником. Он ходил по коридору и принюхивался, но не мог понять, откуда так тянет серой. И я уже видел этого стражника, даже оставил отметку в памяти по поводу него. Он пнул бродячую собаку, когда патрулировал периметр особняка. Да вон, насерили в подсобке, указал за дверь, и тот скривился, но все равно пошел проверять. Стражник лишь мельком увидел то, что осталось от пентаграмм, и не успел даже обернуться, так как я всадил ему нож под лопатку. Красная вспышка и, не издав ни единого звука, Мужчина провалился в демонический портал. Удачи там, попробуй собаку пнуть. В демоническом плане они не такие безобидные. После вспышки не осталось ни единого следа. Даже капли крови, которые успели упасть на пол, и те исчезли. Так что не осталось мне ни денег, ни оружия. Зато и улик тоже нет, а небольшая часть энергии перетекла в мое хранилище. Демонологи, не маньяки. Ну, многие из них, вполне нормальные люди. Я, например, вполне нормальный, относительно, скорее всего. В общем, с такими же нормальными людьми я бы никогда так не поступил, ведь у попавших в демонический план незавидная судьба. Отправился на кухню и стал набивать свой живот, но вскоре и туда заглянул довольно крупный стражник. Сразу стало понятно, почему он такой большой, ведь иначе, кроме как расхищая запасы стражников по ночам, таким не вырастешь. Он не заметил меня и сразу раскрыл холодильник, принявшись ковыряться там. «Это не твой нож?» – поинтересовался у него, и тот подскочил на месте. «НН нет», – перепугался стражник. «Жаль», – пожал плечами и метнул черный клинок, попав ему точно в глаз. «Будет твой». На самом деле, получилось довольно скучно. Полночи я слонялся по особняку, и когда встречал одиночек, отправлял их прямиком к демонам. Запасы энергии снова начали радовать меня, и даже стал подумывать о призыве кого-то посильнее, чем гремлины. Но вот, у меня остался последний нож, а значит, его нужно применить к кому-то особенному. Бродил еще около часа, и на пути попадались обычные стражники. Было жалко тратить такой подарок на кого-то подобного, но вскоре я спустился на первый этаж, и мне навстречу вышел мужчина в черной мантии. Капюшон полностью скрывал его лицо, а сам он шел так, словно меня тут и не было. Но я не стал отходить в сторону и уступать ему дорогу, потому мы столкнулись плечом. Некоторое время сектант с недоумением смотрел на меня и хмурился. Все же он привык, что им уступают дорогу, и относится, если не с уважением, то хотя бы со страхом. Правда, если верить словам стражников, один только вид сектантов вызывает у них отвращение, и ничего больше. «Хочешь на демонов посмотреть?» – улыбнулся ему, а он удивился еще сильнее. «Ведь разговаривать между собой строго запрещено. Вижу, что хочешь. Ты кто такой?» – воскликнул он. «Никчемное отродье, что ты вообще знаешь о демонах?» «Совсем немного», – развел я руками и сделал шаг навстречу. «А вот тебе выпал шанс узнать больше». На моем лице появилась улыбка, и черный нож оставил глубокий разрез на шее недоучки. «С этим даже совесть мучить не будет. Шучу, совести у меня и так нет, она вредит профессии. За эту ночь удалось собрать немало энергии, и главное, я не оставил никаких следов. Пропало 14 стражников и один сатанист, а они даже не подняли тревогу. Хотя, скорее всего, их сейчас ищут по окрестным лесам, ведь некоторые уже пытались сбежать. Когда закончились ножи, вернулся в свою подсобку, где создал еще несколько пентаграмм и призвал гремлинов. Работать с этими послушными ребятами – одно удовольствие. Тем более, когда узнал, что они вполне могут пользоваться местным оружием. Ведь как раз собрал два пистолета и один дробовик. Я выдал оружие своим подданным и приказал ждать. Сам же отправился обратно в палату и лег спать, а через два часа послышалась беспорядочная пальба и крики. В палату внесли несколько раненых, за окном взвыла сирена и забегали люди, а я все так же лежал и улыбался, лениво ковыряя пальцем штукатурку на стене. Кабинет начальника охраны. Некоторое время спустя, Петр Геннадьевич сидел в своем кресле и смотрел на молодого стражника, что пришел к нему с докладом. Он смерил парня тяжелым взглядом и вздохнул. «Ты уверен?» – в очередной раз переспросил Петр, а паренек уверенно кивнул. «Уверен», – твердо заявил он. «Точно?» «Да, это точно не наш. Недавно я видел его среди пленников», развел руками стражник. «Это точно он, я бы не стал говорить, не будучи уверенным в этом. Это серьезное обвинение», вздохнул начальник охраны. «Думаешь, нас вот так легко обвели вокруг пальца?» «Уверен в этом. Я сам тащил его полуживого в подвал. Мы тогда были вместе с Григорием, он мог бы подтвердить». Парень осекся, ведь его сослуживец погиб еще несколько дней назад в схватке с демоническими тварями. «А этот ублюдок теперь тут ходит, улыбается и пирожки жрет». Он сжал кулаки и стиснул зубы. «Дела», – протянул Петр. «В него ведь тварь могла вселиться. Нужно срочно собрать людей и ликвидировать». «Но командир», – воскликнул стражник. «Может, стоит понаблюдать за ним? Нужно узнать, каким образом он смог выбраться и так долго скрываться здесь. Вдруг у него есть подельники?» «Слишком опасно», – помотал головой мужчина. «Почему же?» «Потому, что я так сказал», — ударил кулаком по столу начальник. «Скоро прибудут люди графа, и что я им скажу? Так хоть покажем этого, и пригласи остатки сектан, КХМ, демонологов. Пусть поучаствуют». Парень молча кивнул и быстро вышел из кабинета, чтобы собрать командование, сильнейших бойцов и демонологов. Тревогу поднимать нельзя, и операция должна пройти тайно, потому он лично отправился к каждому из них. Тогда как командир остался сидеть в своем кабинете, и на его лице появилась улыбка. Ведь это хороший шанс на спасение. В эту лабораторию граф вложил немало сил и денег, так что он не ждал неудач. И теперь получится, как минимум, оправдаться и избежать наказания за провал. Пока отряд собирался и готовился, Петр успел расспросить нескольких раненых и узнал, что сбежавший пленник ничего не делает, только ест и спит. Скорее всего, набирается сил, задумчиво проговорил себе под нос начальник охраны, и собирается действовать, как только сможет. Также мужчина понимал, что нападение тех мелких тварей тоже может быть виной этого человека. Хотя, даже если это не так, в любом случае можно свалить вину на него. Наступила ночь, и отряд из прекрасно экипированных бойцов выдвинулся в сторону лазарета. Петр тоже не стал оставаться в стороне, ведь и сам довольно сильный одаренный, и вскоре он увидел наглеца, что спокойно спал в своей кровати. «Вперед, взять его!» — рыкнул командир, и бойцы направили оружие на паренька, а тот лениво приоткрыл один глаз. Вот взяли и разбудили. Не могли утром прийти, а ведь лежал, никого не трогал, размышлял о своем. «Куда мне податься в этом мире? Где можно весело провести пару тысяч лет, чтобы меня никто не трогал и не мешал развлекаться? Не то, чтобы я такой тугодум, и вот уже три дня не могу придумать. Идей как раз хватает. Могу стать учителем, философом, художником. Новый мир, новые возможности. Поэтому вопрос этот не так прост, как может показаться». Но в какой-то момент дверь слетела с петель, и в комнату ворвался десяток вооруженных бойцов. Они сразу окружили мою койку, и из-за их спин показался крупный мужчина с седыми висками. «Ага, командир, видел его пару раз из окон, но возможности прикончить пока не представлялось. До этого момента. Здрасте». Помахал им рукой и приподнялся в кровати. «Что делаете? Тоже не спится?» Несмотря на команду, бойцы почему-то замерли в паре метров от меня и стали переглядываться от удивления. Думали, что я буду кричать и молить о пощаде. «Нет, это не в моих правилах. Чего молчите?» Посмотрел на них. «Что-то случилось. Я просто устал. Сами понимаете, раненый и все такое. Нет, все равно молчат». «Эх», вздохнул я. «Бальтазар, разберись с ними, а я еще посплю». Но я не Бальтазар. Из-под кровати выбрался здоровенный мускулистый демон. «Сегодня ты Бальтазар», — развел я руками. «Все, иди, разбирайся». Я перевернулся на другой бок, а за спиной послышалась пальба. Но стреляли недолго, ведь для демона такого уровня эта кучка доходяг – ничто. Глава 4. Еду себе, никого не трогаю. Кого надо, всех уже потрогал, так что могу позволить себе небольшую передышку. А навстречу мне, то и дело, проносятся броневики, какие-то боевые машины и огромные внедорожники. Все куда-то спешат, торопятся, готовятся с кем-то воевать, и никому нет дела до парня в простой одежде, что спокойно едет на тарахтящем мопеде в сторону города. Какой же хорошей идеей оказалось взять это недоразумение в качестве транспорта. Правда, там, в лаборатории, были варианты получше. Всевозможная бронированная техника, причем даже с пушками и пулеметами, довольно дорогие гражданские автомобили, даже какая-то красная спортивная машина. Видимо, транспорт того аристократа, которого я прикончил еще при первой нашей встрече. Но я выбрал именно мопед, и теперь ни о чем не жалею. Разве что сложно управлять им на таком морозе, когда на дороге каша, и колеса постоянно пытаются разъехаться в разные стороны. Но зато на меня никто не обращает внимания, как если бы я ехал на чем-то посерьезнее. Призванный мною демон прекрасно справился с большей частью охранников и сектантов. Правда, пришлось ему немного помочь. Но учитывая, сколько он подарил мне энергии, мне не составило труда провести еще парочку призывов. Начальник охраны там, правда, был сильным мужиком. Хотя, опять же, все относительно. Просто я пока что сопля. И нет, я не страдаю излишней самокритичностью. Но, вспоминая мой прежний уровень могущества, становится даже немного противно от осознания своей нынешней никчемности. Хотя это лишь временное состояние, набрать былые силы – не проблема, Просто на это потребуется некоторое время. И вот, еду я на мопеде. Да, я знаю, что это. Память тела уже вернулась, и пока лежал в госпитале, восстанавливал оставшиеся пробелы за счет соседей по палате. И что хочется сказать, а мне нравится этот мир, пусть он и довольно странный. Подумать только, какая-то тарахтящая железная двухколесная ерунда едет даже быстрее лошади. Не магической лошади, конечно, скорее, хромой и больной, но ведь быстрее. Вообще-то, маги обычно не любят технологии, предпочитают сторониться их, и полагаться только на то, в чем они сами сильны. Но это потому, что у них не было велосипеда, ой, скутера. Хотя я, кстати, на велосипеде тоже пробовал, но после нескольких кругов по внутреннему двору особняка понял, что это неправильный транспорт. Хочется, чтобы техника тебя везла, а не ты ее, крутя педали. Еще во время подготовки к побегу я понимал, что после уничтожения всех охранников, нужно будет как можно скорее покинуть особняк. Потому собирался довольно быстро, брал только самое необходимое и дорогое. Затем закинул все в мешок и поджег здание. И пусть таким образом от всех улик не избавиться, но главное было сжечь архив и кабинет начальника. А то вдруг где-то там осталась моя фотография. О, еще один броневик проехал навстречу, и опять в ту же сторону. Но, в любом случае, ничего ценного они там не найдут. Большую часть денег я собрал, а остальное догорает в пламени пожара. Денег, кстати, набрал довольно много. Но это если не вспоминать мои прежние доходы в другом мире. А так получилось около 27 тысяч рублей. Память, оставшаяся мне от прежнего владельца тела, подсказала, что за такие деньги можно купить неплохой автомобиль или же уютную однокомнатную квартирку, недалеко от центра города. А после покупки квартиры можно будет найти себе прекрасную жену, завести семью, а там и дети будут. После чего заведу демонитщенков, они будут играться с детьми, а мы с женой наслаждаться счастливой спокойной жизнью. Но в какой-то момент появится маг-психопат, убьет их всех, а я буду мстить. И не один раз прокляну себя за то, что выбрал, в первую очередь, не силу, а счастье. Эх, сколько раз такое было. Могу сходу назвать имена 20 человек, у которых жизнь сложилась именно по такому сценарию. Они жили мирно, наслаждались покоем и уютом, но в один миг потеряли свои семьи, после чего их жизни целиком поглотила месть. А у одного вышло забавно. Он так долго готовится к отмщению, набирал силу, тренировался, что его обидчик умер от старости. На пустынной дороге стали появляться сначала фонарные столбы, а затем все чаще начали попадаться отдельные здания, и даже целые жилые кварталы. Чем ближе к городу, тем больше попадается на пути людей и машин. Кстати, поток военной техники прекратился. Видимо, жилище того аристократа находится за городом, или техника попросту закончилась. И это, кстати, тоже странно. Как можно было просто взять и выпустить меня оттуда? А теперь все, смешаюсь с толпой, и найти меня станет невозможно. Действительно важную роль сыграл мопед. Это такое транспортное средство, на котором очень вряд ли будет ехать вселенское зло. Для могущественных личностей придумали совершенно другую технику. Тогда как я оказался мелким, злобным и крайне неприметным гением, всего-то привязал к багажнику вязанку дров и мешок из-под картошки, притворившись деревенским парнем. И мало того, ехал как раз в сторону ближайшей деревушки. Она тут, и правда, есть. Узнал о ней из разговоров солдат в лазарете. Они все мечтали поскорее выбраться в деревушку и говорили о каких-то верных вариантах там. Мопед все тарахтел, и вскоре я увидел табличку при въезде в город. «Ну здравствуй, Воркута! Прекраснейшее место на земле!» Огляделся по сторонам и чуть не попал под проезжающую мимо машину. Остановился и снова огляделся. Так, понятно, когда они говорили, что это место прекрасно, это был сарказм. Каюсь, не распознал сразу. Хотя, а чего я ждал? Вокруг холод, слякоть, серость. А когда заеду в город, попаду в другой мир, где тепло, приятно и солнечно. Ну, в моем мире такое возможно, но от этого подобного ждать не стоит. Немного постоял на обочине, понаблюдал за происходящим вокруг и решил, что первым делом мне стоит заселиться в таверну. Почему? Как минимум, мне надо что-то съесть, и желательно что-то вкусное. И так живот урчит всю дорогу, а это тело требует дать ему хоть немного строительного материала для восстановления. Немного отдохнув и отряхнувшись от налипших на штаны обледеневших комков грязи, направился прямиком в центр города. Стоит отметить, что движение здесь куда более оживленное, и рассматривать красоты города стало сложнее. Но я же знаю правила дорожного движения, пусть и практики пока слишком мало. Ничего, справлюсь. Прошло минут 15, и вот, я иду по тротуару и толкаю свой мопед руками. Нет, не справился. Один раз в сугроб улетел, два раза кувыркнулся, и все это за каких-то 5 минут. И да, я знаю правила, а остальные, нет. Теперь я весь мокрый, и мне даже немного обидно. Но ничего, немного подкоплю, куплю себе большую тяжелую машину, и тогда посмотрим, у кого будет главная дорога. Так что ездить в городе оказалось куда сложнее, потому первая попавшаяся на глаза гостиница показалась мне подарком свыше. Вселенная лично обратила на меня взор и позволила мне наконец найти мягкую постель и сытный ужин. До гостиницы оставалось всего несколько метров, но в какой-то момент меня окликнули. Повернулся и увидел двух мужиков, что выходили из темного переулка. «Эй, мужик!» — крикнул один из них. «Заработать не хочешь?» «Не», — протянул я и задумался. «Впрочем, хочу». Вытащил ключи из мопеда и бодро засеменил в их сторону. Мы прошли по переулку, свернули в темный двор, и вскоре остановились около черной машины. Света тут нет совершенно, да и прохожих тоже нет. Никто в здравом уме и по своей воле сюда точно не зайдет. «Ну что, давайте», — окликнул своих спутников. «Чего давать?» — удивился один из них. «Давайте, нападайте». Сбросил мешок на землю и приготовился к сражению, выставив руки вперед. Вот только мужики так и замерли, недоуменно глядя на меня. «Ой, ну не надо ломать комедию, я сразу все понял. Предложили заработать денег, а теперь потребуете выкупить свою жизнь. Думаете, я такое не проходил? Пентаграммы на ладонях я начертил еще по пути сюда, так что эти двое, даже при всем желании, не смогут мне навредить. А согласился я потому, что лишняя энергия мне сейчас не помешает. Ты бухой, что ли?» Мужчина снял шапку и почесал затылок. «Машину толкнуть помоги, 2 рубля дам». Даже руки опустились. Посмотрел, а тут, и правда, машина в сугробе сидит. Да уж, неудобненько получилось. Но 2 рубля, есть 2 рубля. Это немного, но это честные деньги. Причем первые заработанные мною в этом мире, так что я могу собой гордиться. Вскоре я снова выбрался на освещенную улицу, припарковал свой мопед и зашел в гостиницу. Не назову ее роскошной, да и просто средней гостиницей это заведение тоже на назвать. 5 этажей, холл достаточно чистый, и на первом этаже расположился небольшой ресторанчик. Даже, сказал бы, кабачок. Цены довольно низкие, потому клиенты, в основном, военные. Как по мне, то, что надо. Хотя мне сейчас подошло бы что угодно, хоть бандитский притон. Главное, чтобы покормили и дали поспать. Ну, и чтобы тепло было, это тоже важно. Еще что примечательно, у меня не спросили ни имени, ни документов. Передал мужчине за барной стойкой оговоренную сумму и он выдал мне ключи. Все, никаких лишних вопросов, просто плати вовремя и живи, сколько понадобится. Заказав несколько блюд в номер, я отправился обустраиваться. Моя комната расположилась на 3-м этаже, в самом конце коридора. И стоило мне зайти и закрыть за собой дверь, вывалил все содержимое своего вещевого мешка на кровать. Да, так со стороны и не скажешь, что в этом мешке может быть столько ценного. Оружие, деньги, посуда из серебра. У меня не было времени на поиски, потому брал все, что может представлять хоть какую-то ценность и складывал все это в мешок из-под картошки. Так, пара пистолетов, одна винтовка с полупустым магазином, какой-то позолоченный кинжал, что лежал в ящике стола командующего охраной особняка. А вот несколько сектантских приспособлений схватил случайно. Медные диски с коряво нарисованными пентаграммами можно, разве что сдать на металлолом. Потому они сразу отправились в окно. Какие-нибудь бездомные найдут потом, будет им радость. Правда, перед тем, как выбросить, заблокировал проводящие и связующие цепочки заклинаний внутри заготовок. Мало ли, вдруг кому-то придет в голову их активировать. Убьются ведь. В целом, самым ценным из того, что я смог вынести, оказались деньги. Остальное может пригодиться, но, скорее всего, отправится на продажу. Из памяти этого тела я уже узнал, что такое оружие, далеко не лучшее в этом мире. Да и для меня куда удобнее сражаться, полагаясь только на свою магию и физическую подготовку. Кстати, о последнем. Разбор трофеев пришлось резко свернуть, как только в мою дверь постучали, а следом паренек прикатил скрипучую тележку со множеством тарелок, и я приступил к трапезе. Огромные куски запеченного мяса, тазик с овощами, Поросенок с яблоком во рту. Зачем его, кстати, засунули? Скорее всего потому, что просто смогли. Не скажу, что здешний повар может сравниться по мастерству со своим демоническим коллегой из моего прошлого мира, но еда в этой таверне хотя бы съедобная. Не чета тем помоям, которыми приходилось питаться сектантам в так называемой лаборатории. Охранники питались лучше сектантов, но все равно, на них явно экономили. А я на себе экономить не стал и заказал самые дорогие блюда, которые только были в меню. Возможно, так делать не стоило, и подобный заказ мог привлечь ненужное внимание, но мне как-то плевать. Я хотел вкусно поесть, и я вкусно поел. После плотного ужина на некоторое время занялся медитацией, чтобы ускорить усвоение питательных веществ. Да, лекарям или тем же друидам в этом плане проще. Они могут куда сильнее влиять на свои организмы. Но мне тоже никто не запрещает нагнать побольше энергии в область кишечника, чтобы хоть немного ускорить протекающие в нем процессы. Так, ладно, а что теперь? Сидеть в номере и отсыпаться совершенно не хотелось. Очень уж хочется поскорее начать изучение нового мира. Память – это хорошо, но в ней все равно остается немало пробелов. Поначалу я думал, что некоторые фрагменты памяти попросту затерялись где-то в сознании, но со временем все четче начал осознавать. Да, мне досталось довольно необразованное тело. Это не провалы в памяти, а банальное незнание многих аспектов. Как и почему работают двигатели, как обслуживать оружие, как им правильно пользоваться. Например, то, что в Воркуте довольно много военных, я знал, а почему так получилось, даже не представляю. У меня в голове много поверхностной информации, но стоит задуматься о чем-то подробнее, сразу находятся крупные провалы. Поэтому, первым делом, отправился на разведку. Тепло от еды разлилось по каждой клеточке организма, и потому поношенную грязную и мокрую верхнюю одежду я отправил в мусорку. Но совсем скоро пожалел об этом. Город снова встретил меня промозглым ветром, мелкими льдинками, что впивались прямо под кожу. Вот о чем не подумал, так это о шерсти. Надо было отрастить ее заранее, а то я в своей белой футболке и легких штанах выгляжу, как минимум, комично. Все вокруг в шубах и теплых куртках, постоянно оборачиваются на меня и крутят пальцем у виска. А я что, виноват?